Кака, ты не оставляешь попыток завербовать его? Правильно, это не в твоем стиле, вот так отступать. Мысленно улыбнулась Валмит. Было видно по лицу Джека, что это предложение по-настоящему заинтересовало его. Он неловко посмотрел на Валмит, а потом перевел взгляд на ККМ. «Ну, я не хочу мешать Валмит отдыхать. Ничего, я не против. Я тренируюсь ежедневно, чтобы сохранять свою форму. Думаю, с тобой будет даже веселей», — улыбнулась Валмит, решаясь помочь любимому боссу. К тому же ее и саму уже начал интересовать этот молодой парень. Член мафии, что управляет одним из самых популярных борделей в округе и помогает сиротам одеждой, игрушками и книгами. Вот эта смесь. Самое главное, что в этом нет фальши, лишь искренность. Кака ухмыльнулась. Молодец, Валмит, ты все понимаешь. Так что, соглашайся, лучшего тренера, чем она, не найти. Джек покачал головой и слегка радостно улыбнулся. Хорошо, я согласен. Затем он посмотрел в глаза Валмит. «Где мне найти тебя и в какое время?» «Мы остановились в хостеле Балалайки, напротив отеля Москва. Думаю, ты знаешь, где это. Что касается времени, то это будет в 7 утра. Я привыкла заниматься утром. Конечно, если у тебя не занят этот промежуток дня. 7 утра, хорошо, я не занят», — кивнул Джек, а потом с весельем посмотрел в глаза Валмит. «Что ж, рассчитываю на тебя, тренер». Валмит усмехнулась, сложив под грудью руки. «Я сделаю все, что смогу, однако основная работа лежит на тебе, помни. Поверь мне, я знаю», — кивнул Джек. «Постойте», — подняла с ухмылкой руку Кака. «Какие шустрые, я с вами». Валмит и Джек с непониманием посмотрели на Кака. «Валмит, ты только посмотри», — сказала Кака и начала тянуть небольшое количество жирка на своих боках. «Мне тоже пора позаниматься». «Не нужно, Кака, ты совершенно», — быстро сказала Валмит. «Нет, мне нужно позаниматься», — сказала Кака и незаметно для Джека подмигнула Валмит. «А, ну, Кака, тебе, конечно, это не нужно, но для здоровья будет полезно», — кивнула Валмит, понимая, чего хочет босс. Кака тем временем невинно посмотрела на Джека. «Ты не против, что я буду составлять вам компанию?» «Нет, конечно нет», — улыбнулся Джек, мысленно понимая, что девушка не сдалась с его вербовкой. «Отлично, тогда встретимся завтра утром», — говорила Кака с улыбкой. «Вставая, Валмит встретит тебя на входе и проводит к месту тренировки». Джек кивнул, тоже вставая. Это была приятная беседа. Валмит и Кака вышли из Иштара. Солнце уже зашло за горизонт. Приятный теплый ветерок ласкал их волосы. «И как он тебе?» — слегка улыбнулась Кака. «Ну, он безусловно интересный малый, но Кака, он точно будет балластом в нашей команде. Хотя, конечно, решение принимать только тебе. Я всегда тебя поддержу». «Ясно», — кивнула Кака, улыбаясь. «Я потяну за некоторые ниточки и попытаюсь узнать о нем как можно больше. Думаю, он еще удивит нас». Глава 26. Буйки. Джек с усталым вздохом завалился на диван. Разговор с Кака хоть и был довольно интересным, но насколько тот был интересным, настолько и выматывающим. Некоторое время он спокойно, лежа, раздумывал. Медленно он вспомнил сюжет аниме, где главной героиней была Кака. «Если ты здесь, то меня, скорее всего, ожидает Третья мировая война. Черт, по канону, она пытается реализовать свой план и мечту Ермунганд, цель которого при помощи спутников и нескольких суперкомпьютеров положить конец войнам и торговле оружием, подчинив себе небеса и закрыв тем самым их для воздушных перевозок. Проблема в том, что активация этого суперкомпьютера в космосе мгновенно обрушит все летающие объекты, включая гражданские самолеты, а это, по примеркам, 700 тысяч человек. При обычных обстоятельствах, эта цена была бы слишком высока, но проблема в том, что Кака сначала, по канону, не решилась активировать свой проект, а через 2 года мир потрясли многочисленные войны и человечество оказалось на пороге Третьей мировой войны. По итогу Кака все же активирует Ермунганд, но что я должен делать? Присоединиться к ней и поддержать, или воспользоваться возможностью и спасти эти 700 тысяч человек? Джек избегал даже в мыслях слов ликвидировать Кака. Спасение людей звучало лучше. Проблема также в том, что войны могут не прекратиться после закрытия небес от всех. Возможно, войны не только не прекратятся, но и разразятся с новой силой. Как все сложно, сжал челюсть Джек. Ему уже хотелось забыть обо всем и просто оставить все, как есть, и плыть по течению, но ему не давала покоя эта информация. Он был наделен силой и знанием, но кто он такой, чтобы решать судьбу миллионов душ? «Гюнтер, дай мне ответ». Прикрыв глаза, тихо спросил Джек. «Нет, это твой выбор», — с легкой улыбкой сказал господин зеркало, держа руки за спиной. «Это твое приключение, Джек. Иногда, чтобы спасти миллиарды, нужно принести в жертву миллионы. Но не высока ли цена, это решать только тебе. Я же буду с удовольствием наблюдать за тобой». Джек, лежа, покачал головой. Гюнтер пожал плечами. «В любом случае, бездействие будет, по-моему, худшим вариантом. Хотя решать, как уже сказал, тебе». Примерно 5 минут Джек лежал и раздумывал обо всем. В конце концов, он не заметил, как медленно уснул. 2 громких стука нарушили тишину. Джек быстро открыл глаза и сразу же прикрыл их из-за солнечных лучей. Проморгавшись, он медленно сел, свесив ноги с дивана. Ладони на автомате начали массировать заспанное лицо в попытке придать бодрости разуму. Снова раздались 2 громких стука в дверь. Джек посмотрел на дверь и, встав, пошел к ней. «Обычно я успеваю встать раньше, чем они собираются. Похоже, вчера я действительно устал», — лениво перебирал мысли он. «Зараза, я даже не разделся вчера». Открыв дверь, он увидел на пороге Беатрис. Девушка посмотрела на него и, шокировав саму себя такими мыслями, подумала: «А он становится все милее и сексуальнее. Что за, че это со мной, вы уже собрались?» — спросил Джек, смотря на застывшее лицо Беатрис. «Да», — кивнула, сведя брови, девушка. «Хорошо, подождите меня пару минут», — кивнул Джек и, закрыв дверь, потопал в ванную. Там он быстро умылся холодной водой, почистил зубы и язык. «Доброе утро», — слегка улыбаясь, сказал Гюнтер. «Доброе», — лениво ответил Джек. «Что надумал по поводу проекта как Ирмунгант?» — сразу спросил Гюнтер. Он ухмыльнулся, когда Джек устало выдохнул, стоило ему задать вопрос. «Умеешь же ты загрузить с утра?» — потер нос парень. «Возможно», — пожал плечами господин зеркало с дразнящей улыбкой. Джек покачал головой. «Ничего я не решил. Такое нельзя решить за 5 минут. Боюсь, такое нельзя решить, даже за день». Адим стер улыбку с лица и серьезно сказал: «Дело твое, однако, чем раньше ты определишься, тем больше будет времени для действий». Вновь вздохнув, Джек медленно вышел из кабинета. Там его уже дожидались подчиненные, выстроившиеся в строй. Прошло примерно 15 минут, и Джек уже стоял перед хостелом, в котором остановилась как и ее команда. «Вроде здесь», — тихо сказал он, смотря на здание. Внезапно кто-то похлопал его по плечу. Джек быстро обернулся и увидел Валмит, что стояла и смотрела на него с легкой улыбкой. «А, это ты», — сказал он и облегченно выдохнул. «Чуть не обосрался. Она ходит тише кошки». Девушка явно подметила удивленное и перепуганное лицо парня. «Да уж, тебя легко застать врасплох. Это удивительно, если учесть место, в котором ты живешь». Джек слегка улыбнулся. «А я похож на коренного жителя этого райского места?» Валмит карикатурно осмотрела его. «Нет, больше похож на сына какого-нибудь олигарха». Парень усмехнулся. «Хах, жаль, что это не так». Валмит улыбнулась и поманила Джека пальцем. «Пойдем, как она нас уже ждет». Он кивнул и пошел следом за девушкой. Через некоторое время они оказались на крыше хостела. Там была хорошая площадка и мебель для открытого отдыха. На диване их дожидалась Кака. Она уже получила информацию по Джеку и даже успела проинформировать Валмит. Кака улыбнулась парню, и все же трудно поверить, что кто-то способен пройти такую трансформацию за 2 недели. Потеря памяти, неизвестное прошлое, человек-загадка. «Привет, Кака», — сказал Джек и потянулся, пытаясь размять тело. «Начнем тренировку? Какой ты бойкий», — улыбнулась Кака, вставая с дивана. «Сразу к тренировке?» «Да», — серьезно сказал Джек. «Ответственный подход», — кивнула Кака. «Это хорошо. Ладно, Валмит, мы надеемся на тебя». «Хорошо, тогда начнем», — сказала Валмит, занимая позицию, ноги на ширине плеч. Джек и Кака встали, как сказала Валмит. «Затем нагибаемся и касаемся носочков, не сгибая коленей», — сказала Валмит и продемонстрировала упражнение. Все бы ничего, да только нагнувшись, она полностью продемонстрировала свое декольте. Джеку казалось, что упругие груди Валмит сейчас выпрыгнут из ее топика. «Черт», — подумал он, на секунду не удержавшись и посмотрев на большие груди Валмит. «И если сама обладательница груди не заметила этого, то вот Кака, да, даже ты не каменный», — мысленно улыбнулась Кака, незаметно следя боковым зрением за парнем. Сам Джек испытал еще больший шок, когда ощутил, что его член слегка напрягся. «Че что?» Гюнтер не мог скрыть ухмылки. «Адим, почему сейчас то?» кричал мысленно Джек с бурей противоречивых эмоций. Господин Зеркало пожал плечами, ну, у тебя уже 5 единиц в либидо, так что сейчас ты просто парнишка с чрезвычайно низким либидо, но точно не импотент и не асексуал. Почему тогда вчера я не ощутил всего вот этого вот? В панике думал Джек, потея. Ему очень не хотелось, чтобы две дамы рядом с ним узнали об этом. Гюнтер с легкой улыбкой развел руками, потому что вчера у тебя был крайне тяжелый день, даже у нормального мужчины после такого вряд ли поднимется. Тем временем, Валмит уже встала, делаем 20 раз и переходим к другому упражнению. Следом она посмотрела на Джека и слегка удивилась, что это он. Мы же еще даже не начали, а у него уже пот на лбу в это прохладненькое утро. Джек сжал челюсть, а затем натянуто улыбнулся. Хорошо, 20 раз, поехали. Джек быстро нагнулся, коснулся носочков и встал, чтобы одновременно с досадой и усладой видеть, как Валмит тоже продолжает делать это упражнение. Ее груди под действием гравитации переминалась, растягивая спортивный топик. Блять, что за день? Возмущался мысленно Джек, крепко зажмурив глаза. Он и представить раньше не мог, насколько иногда трудно держать закрытыми. Говорить про то, как тяжело иногда смотреть женщине прямо в глаза, даже не приходилось. Зараза, я уже слегка жалею, что пошел по этому пути, а не решился застрелить Беатрис, ворчливо думал он. Через 5 минут, разминка с трудом была окончена. Джек смахнул с себя пот. Он благодарил бабулю Мари за то, что она сделала ему такие свободные штаны. Кроме того, он молился, чтобы его член не продолжал наливаться кровью. Жаль, что в этой вселенной нет богов. Валмит с возбужденной улыбкой посмотрела на вспотевшее тело своего босса, как такая горячая. Затем она кашлянула в кулак, КХМ, разминка окончена, можем приступать к более серьезным вещам. Джек, качаем пресс, сколько можем, ложись. Вздохнув, Джек начал искать место, где можно было бы лечь и зафиксировать ноги. Что-то нужно, вопросительно наклонила голову эта амазонка. Да, мне слишком неудобно качать пресс, если ноги не зафиксированы, неловко улыбнулся парень. Валмит кивнула, поняла. Хорошо, иди сюда. Джек, насторожившись, медленно подошел к девушке. Ложись, я подержу, сказала она, присев и снова открыв прекрасный вид сверху на ее груди. Проклиная себя и Гюнтера, Джек не без труда держал зрительный контакт с девушкой. Не нужно, Валмит, лучше помоги Кака. Слабо улыбнулся он. О, мне не нужна помощь, сказала Кака с ухмылкой. Она уже легла и начала выполнять упражнение. Сжав челюсть, Джек лег. Валмит зафиксировала ноги Джека своими руками. Давай, глубоко вдохнув и выдохнув, он начал упражнение. Каждый раз, когда он поднимался, Джек почти лицом упирался в огромные мягкие женские буйки. Самое интересное, что Валмит сосредоточила внимание на изгибах Кака, а потому не видела, как парень украдкой бросал взгляд на ее ложбинку. Почувствовав отвращение к себе, Джек закрыл глаза. Один, это ненормально, не может меня плющить так от 5 единиц в либидо. Хихикая, господин Зеркало прочистил горло, ну, дело в том, что сейчас ты излишне чувствителен к новым ощущениям, вскоре ты привыкнешь. Ощущая искушение открыть глаза, Джек сжал челюсть, это ведь не все, да, есть ведь еще причины, да, в ответ, господин Зеркало дразняще ухмыльнулся, кто знает, кто знает. Гюнтер, гневно воскликнул Джек, не волнуйся, за месяц таких тренировок, ты привыкнешь к женским чарам и мужским слабостям, а боги, блять, меня же ждет месяц таких тренировок, шокированно дрогнуло сердце Джека. Глава 27, сеанс, подтек по всему телу Джека, сердце быстро билось, перегоняя кровь по телу, особенно уделяя внимание части, что была ниже пупка, капельки пота падали с кончиков волос прямо на пол, ты не врал, кивнула Валмит. Ты и правда относишься к тренировкам серьезно. Джек слабо улыбнулся, стараясь не акцентировать внимание на своем паху. Эта тренировка была тяжелой. На середине тренировки, его член все же полностью встал, и Джек экстренно отпросился в туалет. Он недолго ломал голову над тем, что делать. Попавшаяся на глаза аптечка была открыта, а внутри он уже нашел то, чего он так хотел. Это был лейкопластырь. Быстро сняв штаны и трусы, Джек с удивлением посмотрел на свой вставший член. Это была сильная эрекция, можно сказать каменная. Как человек, что впервые видит свой член в таком состоянии, Джек хотел еще немного изучить его, но было не время и не место. Поэтому он быстро прижал член к бедру и при помощи лейкопластыря зафиксировал его в таком положении. Проблема была относительно решена, и тренировка с Валмитыкака была продолжена, а вскоре успешно закончена. Кака хлопнула Джека по плечу. «Хах, если ты постоянно так тренируешься, то я могу поверить в то, как ты быстро похудел». Джек слабо улыбнулся и нервно сказал: «Ага, ну, ладно, я пойду, наверное, не буду вам мешать». Кака загадочно улыбнулась. «Хорошо». Ее глаза хитро блеснули, когда она подошла ближе к парню и на ухо прошептала: «Вижу, тебе Валмит по вкусу, но не стоит делать резких движений. Она не любит, когда кто-то, кроме меня, касается ее». Джек замер, а затем крайне нервно ответил: «Понятия не имею, о чем ты. Ладно, мне пора идти. До свидания». Парень экстренно пошел к выходу и быстро вышел из хостела. Валмит слегка нахмурилась. «Кака, он так быстро ушел. Так ты не сможешь его уговорить присоединиться к нам». Кака игриво улыбнулась, подошла к Валмит и уткнулась лицом в груди девушки. «Кака!» — радостно воскликнула Валмит и обняла босса. У Джека возникли некоторые трудности, которые требовали его срочного внимания. С усмешкой на лице говорила Кака, поэтому ему срочно понадобилось уйти. «Ладно», — кивнула Валмит, а потом с ожиданием спросила: «Пойдем в душ, нам нужно смыть пот». «Хорошо», — улыбнулась Кака. «Я потру тебе спинку. Ты очень заботлива. Ради тебя я готова на все», — с пылом ответила Валмит. Тем временем Джек уже сел в такси и был на полпути к Иштару. Его голова гудела от быстро циркулирующей крови в организме. «Это не дело. Как только я вернусь в комнату, то быстро решу эту проблему», — поджав губы, думал Джек. Адим принял важную позу. «Хорошо, Джек, ты уже большой мальчик. Позволь, я расскажу тебе, что надо делать. Если ты не хочешь прямо сейчас решать проблему при помощи девочек, то тебе понадобится тихая комната, интим-гель или мыло, а также журнал эротического характера. Хотя в твоем случае он точно не понадобится». «Отвали», — воскликнул мысленно Джек на подколку Гюнтера. «Я довольно любопытный человек, так что даже несмотря на свое состояние, я просвещен в этой теме. И ты знаешь это». В ответ Гюнтер ухмыльнулся. «Ладно, сегодня для тебя довольно знаменательный день, так что держи задание». Задание «Шаловливые ручки» добавлено. Цель: дать волю рукам и ублажить себя. Награда: модификатор «Бархатная кожа», Урмакс. «Адим», — воскликнул смущенно Джек под смех Гюнтера. Несмотря на смущение, Джек сосредоточился на модификаторе. Задание было реальным, и модификатор тоже. Если господин Зеркало разбрасывается так модификаторами, то он наоборот должен быть рад. «Бархатная кожа», Урмакс. «Кожа пользователя становится больше, чем просто идеальной. Будучи более чем нежной, мягкой и шелковистой, она будет приносить удовольствие партнерам пользователя. Люди будут тянуться к вам, чтобы просто прикоснуться. Дополнительно, кожа намного меньше подвержена старению и деформации. Также кожа ладони и полового члена намного более устойчива к трению». Джек не знал, как реагировать. Модификатор в принципе хорош, но он и так более чем доволен своей внешностью. Его и так уже преследует Ривиикака, а что будет дальше? Джек вдохнул. «Боги, Гюнтер, ты хочешь, чтобы я начал носить хиджаб?» Господин Зеркало пожал плечами. «Бери, что дают». В ответ парень покачал головой. Машина остановилась у борделя. Джек быстро расплатился и, предвкушая долгожданное освобождение, крайне шустрым шагом зашел в Иштар. К сожалению, его планы полетели в тартарары. «Фил», — удивленно сказал Джек, увидев знакомого мужчину, что сидел за ближайшим к выходу столиком. «Джек, тебя не узнать», — удивленно сказал мужчина, вставая. «Я, конечно, слышал, что ты основательно взялся за себя, но такие вот масштабы. Да, такое представить трудно». Джек улыбнулся. Он правда был рад видеть человека, в основном по воле которого он выбрался с того судна. Если бы не Фил, то он скорее всего пошел бы ко дну. Вот только: «Фил, как же ты не вовремя. Меня ожидает сеанс, дрочки», — важно кивнул господин Зеркало, специально находя те слова, которые Джек не хотел бы сейчас слышать. «Мастурбации», — поправил его Джек, находя это слово менее смущающим. «Как тебе угодно», — пожал плечами Гюнтер с усмешкой. Джек вздохнул и натянул на лицо улыбку. «Какими судьбами?» Фил подошел к Джеку и серьезно сказал: «Капитан хочет тебя срочно видеть. Пошли». Гюнтер дразняще усмехнулся. «О, сэр, похоже, ваш сеанс мастурбации под угрозой». Джек, не обращая внимания на Адима, спросил у Фила: «Я только с тренировки. Может, мне лучше переодеться?» «Дай мне 5 минут». Фил покачал головой. «Извини, Джек, но нет. Я и так тебя жду тут около 20 минут, хотя должен был доставить тебя к капитану минут 15 назад. Пошли», — договорил он и двинулся к выходу. Джек с досадой прикусил губу, но быстро взял себя в руки и пошел следом за Филом. «Кстати, Джек, купи себе телефон. Он очень полезен, особенно в нашем деле. Ты прав, стоит обзавестись», — кивнул Джек, крича внутри от досады. «И я должен в таком состоянии говорить с балалайкой? Это шутка? Что за день?» Гюнтер лишь пожал плечами. Джек осторожно постучал 3 раза в дверь. Спустя секунду он услышал хрипловатый женский голос: «Войдите». Джек сглотнул тягучую слюну. Он 2 недели не видел балалайку, и теперь он встречается с ней, когда его каменный член приклеен к бедру. Ему было страшно представить, что будет, если балалайка увидит его эрекцию. Он уже придумал отмазку про чудесное исцеление. Но вот как объяснить то, что он щеголяет перед ней со стояком? Здесь разум Джека давал сбой. По идее, от такого страха и нервов, его эрекция должна исчезнуть. Но не тут-то было. По какой-то причине его каменный член все еще пульсировал и требовал внимания. Это очень не походило на 5 единиц в либидо. Джека спрашивал об этом у Гюнтера, но тот молчал. «Ладно, поехали», — подумал он, набравшись смелости, и открыл дверь в кабинет. Там, на собственном дорогом столе, сидела с прямой осанкой балалайка и неизменно курила сигару. Женщина одарила его удивленным и изучающим взглядом. Джек тоже осмотрел балалайку. Упругие груди, роскошные волосы, дивная фигура, пронизывающий взгляд и шрамы, что добавляли этой зрелой женщине непередаваемый шарм. Красный костюм идеально облегал фигуру женщины. Втайне Джек молился, чтобы лейкопластырь, что удерживал его каменный стояк, не оторвался, ведь иначе быть беде. «Я, конечно, слышала о твоей волшебной трансформации, но признаюсь честно, что ожидала гораздо, гораздо меньше», — с улыбкой говорила она, осматривая его. Джек скромно улыбнулся. «Я ведь обещал вам, босс, я не мог вас подвести». Балалайка довольно кивнула. «Приятно слышать». На некоторое время балалайка и Джек замолчали, оставаясь в полной тишине. Женщина задумчиво осматривала его, а Джек пытался не пялиться на нее. Наконец, балалайка сказала: «Я слышала, что Кахикматьер предложила тебе место в ее команде». Джек замер. Он никому не говорил об этом. Вообще никому. «Кто-то в борделе шпионит за мной», — с досадой подумал он. «Действительно, нужно сразу было догадаться, что тут не все так просто. Возможно, в Иштаре есть ее люди, что собирают информацию с клиентов и по случаю также приглядывали за мной, а возможно, она послала кого-то лично наблюдать за мной». Взяв себя в руки, Джек с легкой улыбкой кивнул. «Да, я познакомился с Кахикматьер. Точнее, лучше сказать, что это она познакомилась со мной. Не знаю почему, но она очень заинтересовалась мной. И да, это правда, что она пригласила меня к себе в команду». «Хорошо», — сказала балалайка, прищурившись, смотря на него. «Очень хорошо». Опять наступила тишина, но продлилась та всего 5 секунд. «Я хочу, чтобы ты узнал кое-что для меня». «Да-да», — нервно улыбнулся он. «Похоже, намечается что-то серьезно», и он был уверен, что ему пока равно ввязываться в такие передряги. «Сейчас мы покупаем некоторые товары ухцли через Кахикматьер. Однако по полученной информации она останется тут еще на месяц, а значит, местные группировки могут разжиться большим количеством уникального товара. Я не хочу, чтобы какая-то местная группировка получила весомые орудия». Джек слабо улыбнулся. «Не думаю, что способен отговорить как от торговли с местными группировками. Я и не рассчитываю на это», — улыбнулась балалайка, качая головой. «Я просто хочу знать, какой товар, в каком количестве и куда тот будет доставлен. Мы не будем мешать торговле КАКА, но как только она получит деньги за груз и тот перейдет группировке, мы сразу начнем действовать. Все в выигрыше». Джек плотно сжал губы. «Я не думаю, что у меня что-то выйдет, босс». Некоторое время балалайка молчала, смотря в лицо Джека и куря. Потом она слегка улыбнулась. «Я слышала, ты помогаешь одному приюту. Это очень благородно и очень хорошо. Вот только этот приют трясут гангстеры, забирая из него все деньги. Вот было бы хорошо, если бы за этот приют кто-то вступился». «Да», — глава 28, веревки. Балалайка улыбнулась. «Я слышала, ты помогаешь одному приюту. Это очень благородно и очень хорошо. Вот только этот приют трясут гангстеры, забирая из него все деньги. Вот было бы хорошо, если бы за этот приют кто-то вступился». Да, Джек замер. Его глаза с недоверием и толикой удивления смотрели на балалайку. С волнением, он думал, это было бы отлично. Если бы приют получил защиту отеля «Москва», то у детей был бы шанс на нормальную жизнь. Только, Гюнтер покачал головой, только из тебя шпион, как из меня священник. Да, со вздохом ответил ему Джек и слабо улыбнулся балалайке. Босс, это очень великодушно с вашей стороны, и я правда, хочу внести свой вклад, но у меня точно не выйдет незаметно выведать информацию. Балалайка, слегка улыбнувшись, затянулась и выдыхая дым, сказала, конечно я понимаю это, Джек, как и непростая девчонка-торговка, она умеет читать людей и у тебя и шанса нет тайно выведать что-то. Джек смущенно свел брови и потупил взгляд, тогда я не совсем понимаю, видишь ли, она положила одну ногу на другую, длинные элегантные подтянутые ножки, в темных капроновых колготках, их Джек также оценил, непроизвольно, а главное незаметно, сглотнув тягучую слюну. Я для как и никто, просто очередной покупатель, но ты хороший приятель, возможно даже друг, с которым она будет охотнее говорить. У тебя есть шансы на то, чтобы узнать нужную нам информацию. То есть вы хотите, чтобы я просто попытался договориться с ней? Именно. Кивнула балалайка и улыбнулась. Я не собираюсь так глупо портить отношения с Хцли, поэтому и посылаю тебя в открытую. Я не сильно рассчитываю, что у тебя получится, но попытка не пытка. «Верно», — мило улыбнулась эта суровая женщина. «Ага», — нервно улыбнулся Джек. «В любом случае, если она попросит денег в обмен, то свяжись со мной, и мы обсудим это, но я сомневаюсь, что она попросит от тебя денег. Скорее это будет личная услуга, с твоей стороны», — улыбнулась под конец женщина. Парень неловко улыбнулся. «Хорошо, я попытаюсь. На этом все», — сказала балалайка и, поморщившись, потерла шею. «Хотя нет, стой. Что-то еще, босс, потея», — говорил Джек. «Честно говоря, его член уже болел, будучи примотанным к ноге. Ты говорил, что умеешь делать массаж, замер он, я говорил, что практиковался делать массаж, перед тем, как хотел пройти курсы массажистов. Этого достаточно», — улыбнулась женщина. «Меня, похоже, каким-то образом продуло, так что разогревающий массаж не помешал бы». Неловкая улыбка застыла на лице Джека. «Босс, вы хотите, чтобы я сделал вам сейчас разогревающий массаж?» «Ага», — улыбнулась балалайка, снимая верх одежды. «Я не думаю, что это хорошая идея», — слегка высоким взволнованным голосом говорил Джек. «Сильно потея, лучше найдите специалиста, а еще лучше доктора. Это займет время, а ты есть уже здесь и сейчас», — говорила она, складывая пиджак на стол. Ее руки принялись растягивать пуговицы на рубашке. С каждой пуговицей груди этой зрелой женщины все больше и больше обнажались, пока в конце концов Джек не отвернулся. Последнее, что он заметил, это черный кружевной бюстгальтер. «Что делать-то?» — кричал в разуме он. «Думай, думай, думай. Лучше сказать сейчас, сразу. Потом будет поздно и очень больно». А Дим с крайним интересом наблюдал с разворачивающейся картиной. «Босс, я должен предупредить о своем исцелении», — быстро и громко сказал Джек, часто и неровно дыша. Балалайка подняла бровь. «Что? Дело в том, что похоже я излечился от своего недуга. В общем я более не асексуал, так что вам точно лучше обратиться к доктору, а не ко мне. Вот, даже так, очень интересно. Хотя, увидев твою трансформацию, я не сильно удивлена этому», — задумчиво говорила балалайка, поджав губы. «Что касается массажа, то все в силе. Но», — балалайка улыбнулась, — «это мило, что ты сразу предупредил меня, но я в любом случае не собиралась танцевать тут голой. Да, ты увидишь, немного больше, чем многие, но я не девочка-подросток, чтобы стесняться своего тела, понимаешь?» «Да, понимаю», — облизнув сухие губы, сказал Джек. По его лбу бежала большая капля пота, пока не упала на дорогой ковер. «Хорошо», — сказала балалайка, откладывая рубашку. «Я лягу на диван, а ты можешь сходить за разогревающим кремом. Он в ванной у зеркала». Джек кивнул и быстро пошел к двери, что вела в ванную. Быстро войдя, он увидел большую роскошную ванну, узорный унитаз и многое другое. Скорее всего, все это досталось балалайке от прошлого хозяина этого кабинета. Джек не мог представить, что такое захотела бы иметь эта женщина. Это было совсем не в ее характере. Он быстро прошелся глазами по различным тюбикам, что выстроились у зеркала над раковиной. Нужный крем нашелся быстро. Однако вместо того, чтобы потянуться к тюбику, Джек потянулся к штанам. «Я больше не могу. Если я выйду в таком состоянии к балалайке и начну делать ей массаж, то шанс того, что я получу несколько нефункциональных отверстий в теле, возрастает колоссально». Гюнтер хрипло засмеялся. «Ха-ха-ха, если ты говоришь это мне, то могу лишь сказать то, что предо мной не нужно отчитываться и искать отмазки, да причины. Просто делай то, что хочешь, желаешь и считаешь должным. Уж кто-кто, а физическое воплощение зла не поругает тебя за такие шалости». Поморщившись, Джек вздохнул и засунул руку в штаны. «Погоди», — резко остановился он, — «ты же будешь все видеть?» «Да», — Гюнтер усмехнулся, — «представь себе, я вижу все это, все это время, что ты проводил в туалете и в ванной тоже. Удивительно, но раньше ты не задумывался об этом», — задумчиво сказал господин зеркало с ухмылкой. Джек слегка покраснел, покачав головой. «До этого я просто не занимался такими компрометирующими вещами, а вообще я и раньше не стеснялся своего уродливого тела, а уж сейчас подавно, тем более», — пожал плечами Гюнтер. Покусав губы, Джек вздохнул. «Ладно, топать ногами поздно, но ты мог бы, не знаю, в такие мгновения молчать, чтобы я мог хотя бы душевно уединиться». «О, конечно», — улыбнулся Адим, сложив руки и соединив пальцы. Он даже демонстративно прикрыл свои глаза. В очередной раз вздохнув, Джек закрыл на всякий случай дверь и спустил штаны. К его счастью, благодаря системе, все волосы ниже шеи стали редкими и тонкими. Именно поэтому, когда Джек отдирал мотки лейкопластыря, вместе с оставшимися волосами, ему было не слишком больно. Выдохнув, он слегка прикусил губу и прикоснулся к набухшему до предела члену, который, казалось, был готов взорваться. Он обхватил его рукой и с удивлением понял, что его ладони немного не хватает, чтобы полностью обхватить ствол. Длина органа тоже не подкачала, по примеркам Джека его пенис был около 18 сантиметров в длину. Казалось забавным родиться с таким даром, будучи асексуалом, который даже и не узнает об этом даре от природы. Он также задавался вопросом, повлияла ли система на его прибор или нет. Впрочем, какая сейчас уже разница? Сглотнув, Джек начал двигать ладонью по стволу, доставляя себе ранее неизведанное удовольствие. Такое странное наслаждение, подобно электрическому току, проходило через его тело, заставляя его двигать рукой все быстрее и быстрее. К сожалению, или к счастью, Джек, уже входя в ванную балалайки, был на самом краю, так что его сеанс самоудовлетворения кончился быстро. Буквально через 30 секунд, как он начал, Джек, сжав плотно губы, задрожал всем телом, испытывая пик наслаждения. Его ноги готовы были подкоситься, когда 5 толстых веревок спермы вылетели из его члена прямо в унитаз. Задание «Шаловливые ручки» выполнено. Цель – дать волю рукам и ублажить себя. Награда. Модификатор «Бархатная кожа» Урмакс. Полученный им модификатор подействовал мгновенно. Кожа Джека за мгновение преобразилась и стала больше, чем просто идеальной. Даже рука, что сжимала его ствол, теперь ощущалась куда более приятнее. «Вот жжешь, блять», – тихо и сдавленно сказал Джек, хватаясь за стену. От удовольствия у него все-таки действительно подкосились ноги. «Фу», – выдохнул тяжело он. «Теперь я понимаю, почему все так сконцентрированы на плотских утехах». Гюнтер с доброй усмешкой покачал головой. «Должен подметить, что тебе нужно быть поактивнее. Ты и так долго проторчал тут, явно дольше, чем должен». «Черт!» – воскликнул Джек. Он быстро подмыл член и на всякий случай примотал на то же место тем же лейкопластырем. Быстро посмотрев в зеркало, Джек увидел изменения его кожи и не мог понять, радоваться ему или нет. Так и не решив это, он покачал головой и, взяв тюбик с кремом, быстро вышел. «Ты задержался», – настороженно сказала балалайка. Сейчас она лежала животом на диване, расстегнув бюстгальтер. Со своего места Джек видел ее натуральную грудь, что под весом женщины немного сплюснулась. Аппетитная попка, одетая в роскошные кружевные черные трусики, торчала слегка вверх, так и прося ласки. «Почему это все происходит со мной?» Поджав губы, подумал Джек, когда его член слегка дернулся от увиденного. «Простите, босс, я задержался, так как посчитал нужным привести себя в порядок. Я только с тренировки вернулся, как Фил сразу повез меня к вам. Я не хотел доставить вам неудобства», — говорил он, сам себя нахваливая за быструю сообразительность. Балалайка повернулась к нему лицом, слегка улыбнулась и добрым тоном сказала: «Это ты молодец, хотя в следующий раз лучше предупреди меня заранее о таком, хорошо?» Джек быстро кивнул. «Вот и отлично», — усмехнулась она по-доброму, отчего Джек немного обомлел. Ему явно нравилась улыбка этой женщины. Глава 29. Палатка. «Вот и отлично», — усмехнулась балалайка по-доброму, отчего Джек немного обомлел. Ему явно нравилась улыбка этой женщины. Пару раз моргнув, он медленно пошел в ее сторону. Балалайка не сводила с него глаз. «Слушай, ты за эту минуту в туалете милее стал, что ли?» Джек неловко улыбнулся. «Не знаю, может, на меня свет до этого падал неудачно, может быть», слегка пожала плечами она и, отвернувшись, спокойно начала ожидать массажа. Джек вздохнул и, подойдя, немного подрагивающими руками открыл тюбик с кремом и немного выдавил содержимого на напряженную спину женщины. Затем в ход пошли его ладони. Легким и нежным движением он подхватил ладонями крем и начал растирать его по изящной спине этой женщины. Балалайка улыбнулась, довольно выдохнув. «У тебя такие приятные теплые руки. Правда, одна почему-то более теплая, чем другая». Джек на секунду замер и слегка покраснел. «Ну, не знаю, я одинаково разогревал их перед массажем». «Неважно», — лениво ответила балалайка, явно получая немалое удовольствие от ласковых рук парня. «Ох, знала бы, что он на такое способен, оставила бы при себе массажистом. Хотя никогда не поздно сделать это». Тем временем, ладони парня творили свою магию, расслабляя напряженную спину балалайки. Сам Джек чувствовал, насколько развиты мышцы у этой женщины и насколько эти мышцы требовали отдыха и неги. Шея, плечи, спина и даже бока, из-за которых Джек был в опасной близости с немаленькой грудью балалайки, получили свою долю внимания от него. Женщина перед ним уже вся разомлела. Она лежала с прикрытыми глазами, иногда приоткрывая свои манящие губы, чтобы жарко выдохнуть от истомы. Незаметно, как для самой балалайка, так и для Джека, ее трусики намокли от выделения ее влажной киски. Эта женщина давно не испытывала мужской ласки. Да и вообще балалайка довольно давно забила на свою личную жизнь и потребности тела. Женщина прикусила губу, когда наконец почувствовала, как влажная ткань трусиков приклеилась к ее вагине. «Какой позор! Как шлюха какая-то теку от рук мальчишки, что годится мне в сыновья!» Приоткрыв глаза, она боковым зрением увидела, что лицо Джека было сосредоточенным, а его глаза прикрыты. «Такой серьезный и милый», — прищурилась балалайка. Тем временем Джек серьезно так потел, пока делал массаж и решал различные уравнения в голове, ведь ситуация была серьезная. Несмотря на то, что он только недавно провел сеанс самоудовлетворения, его член вновь поднялся по стойке смирно. К сожалению, это было полбеды, ведь лейкопластырь, что удерживал его член, был готов отклеиться из-за влажной кожи и своего повторного задействования. Он пытался решать уравнения, представлял отвратительные вещи, но руки, что скользили по сексуальному телу балалайки, не давали и шанса Джеку усыпить своего удава. К сожалению, лейкопластырь не обладал могуществом пуговиц, что удерживали груди героинь в этих гаремниках, а потому он отлепился от бедра. «Черт!» — сжал челюсть Джек, ощущая, как его эрекция натягивает свободные штаны, образуя весомую палатку. Естественно, балалайка тут же заметила ее боковым зрением. К счастью паренька, уголок ее губ приподнялся в легкой довольной ухмылке. Женщина не только посчитала эрекцию Джека не оскорбительной, но и расценила ее как комплимент. Все же неудавшаяся личная жизнь и изуродованная шрамами внешность давали о себе знать даже на такой сильной женщине, как она. Да и осознание того, что не она одна лежала тут возбужденная, радовало ее. Джек открыл глаза и со страхом быстро посмотрел в сторону лица балалайки, чтобы увидеть, как женщина уже рассматривает вставшую проблему. Не прекращая массаж, он покраснел и, заикаясь, сказал: «Простите, я...» «Ничего, не волнуйся так, Джек», — ласково сказала балалайка, одарив его томным взглядом. «Зная твою ситуацию, мы должны быть наоборот рады этому». Джек лишь быстро кивнул два раза, смотря на довольные и сверкающие весельем глаза балалайки. «Ты просто великолепный массажист», — медленно говорила она. «Спасибо, босс», — быстро кивнул Джек. Женщина слегка поморщилась, а уже следом приподняла бровь с легкой улыбкой. «Давай ты будешь называть меня просто балалайкой и будем обращаться на «ты», когда мы наедине». Джек замер на секунду. «Я не знаю, ты же не откажешь мне в этой просьбе?» Он снова замер и, облизнув сухие губы, ответил: «Нет, балалайка». Женщина слегка оскалилась довольно. «Чудно. Так вот, я сказала, что ты великолепный массажист, но ты упустила из виду мою поясницу. Джек сглотнул и мельком посмотрел на поясницу балалайки, что крепилась к упругой попке в черных трусиках и была слегка вздернута кверху. «Босс, балалайка», — поправила она его, прищурившись. «Балалайка», — вздохнул Джек, — «я не думаю, что стоит, а я думаю, стоит», — ухмыльнулась она, — «не стоит бросать работу на полпути, у тебя есть мое разрешение, так чего ты мнешься?» Джек немного постоял, а затем решительно кивнул, направив свои руки к пояснице женщины. «Вот, так-то лучше, твои руки просто волшебны, сильнее, еще сильнее, не бойся, я не рассыплюсь». Джек массировал поясницу этой женщины с максимальной сосредоточенностью и осторожностью. По его лицу текли капельки пота, но он не обращал на них внимания. Тем временем балалайка вовсю наслаждалась руками Джека, что были в опасной близости с ее ягодицами. Признаться честно, она даже хотела, чтобы паренек случайно задел их. Помимо этого, она вовсю наслаждалась его запахом, что уже пропитал всю комнату. Этот запах щекотал ее носик и доводил до дурмана голову. Еще несколько минут Джек старательно массировал поясницу балалайки. Его член был готов порвать штаны, в то время как киска этой женщины чесалась, требуя внимания. Хоть в этом они были равны сейчас. «Хорошо, достаточно», — отрывисто сказала балалайка, ощущая под собой влагу от скопившихся на диване выделений. «Я еще полежу, а ты можешь идти. Спасибо еще раз, Джек, всегда пожалуйста», — сухим ртом сказал он, вытирая пот. «До встречи». Развернувшись, Джек быстро зашагал в сторону выхода, одновременно засунув руку в карман и прижав член к бедру. Безумный день. Джек пулей вышел из отеля «Москва» и начал рыскать в поисках такси. Сейчас ему ой как сильно хотелось вернуться к себе в кабинет, принять душ и провести еще один сеанс релаксации. Как назло, ни одного таксиста не было, да вообще людей почти не было на улице, что неудивительно. День сегодня был довольно жарким и душным. Пройдя немного вперед по улице в поисках такси, Джека сам нашел транспорт. Белый микроавтобус с тонированными стеклами, казалось, проезжал мимо, но вдруг остановился возле него. Дверь отъехала, и двое крупных мужчин европейской наружности резко вышли из него. «Что за?» — только и успел подумать Джек, да потянуться к пистолету на поясе. Однако мужчины были настроены серьезно. Один из них, что был шатеном, резко ударил его кулаком в живот, а другой, блондин, заломив ему руки, потащил в микроавтобус. «Пома!» — хотел крикнуть Джек, но еще один резкий удар в грудь выбил из него весь воздух. «Не рыпайся, иначе я тебя по частям засуну в эту тарантайку», — грозно сказал шатен. Однако Джек не был намерен так легко сдаваться. Он всеми силами упирался ногами, однако силы были неравны. «Упертый пидорас», — жестко сказал блондин и посмотрел на шатена. «Давай вдвоем, быстрее». Шатен кивнул и схватил Джека за ноги. Так они его и затащили вдвоем внутрь микроавтобуса. Он хотел еще было посопротивляться, но резкая боль в затылке нарушила его планы, и он отправился в царство снов. Джек медленно просыпался от криков. «Кого вы притащили, долбайбы? Я сказал взять человека, что знал о планах балалайки», — кричал сиплый голос мужчины в годах. «Но вы сказали притащить подчиненного балалайки. Мы уточнили по телефону, что этот молокосос и правда ее подчиненный, идиот», — крикнул обладатель сиплого голоса, а следом послышался звук удара. «Ты побольше спросить не мог? Тебя не насторожила внешность этого сопляка? Не насторожил его возраст? Босс, что босс, ебалы, что мне делать с этим молокососом? Он и правда в банде балалайки, да только он круглый новичок и ни хренашеньки не знает. Он вообще почти не бывает в этом ебаном отеле «Москва». Он гребаный управляющий борделя. Что я узнаю у него? А за сколько нынче берут шлюхи за щеку? Что мы? Пропажа этого идиота насторожит балалайку. Даже пропажа такого молокососа поднимет неслабый кипиш, и весь план нашего босса улетит в унитаз. Вы это понимаете? Мы должны были сделать все резко. А что теперь? У нас не будет инфы, а балалайка станет крайне осторожной. И что делать? Что делать? Пиздуйте за еще одним лакеем этой паленой суки. Отступать уже поздно. Нам теперь кровь из носа нужна инфа. Мы быстро, босс, — сказали некие мужчины и быстро утопали. Джек же все это время тихо сидел связанным на стуле. По его волосам текла кровь, а голова трещала. Это худший день с момента моего появления в этом мире. С закрытыми глазами простонал мысленно Джек. Гюнтер в его разуме ухмыльнулся. О, день еще не кончился. Боже. Глава 30. Осколок. Это худший день с момента моего появления в этом мире. С закрытыми глазами простонал мысленно Джек. Гюнтер в его разуме ухмыльнулся. О, день еще не кончился. Боже, мысленно простонал от досады парень. Спокойно, спокойно. Им нужна инфа. Я нифига не знаю. И они подозревают, что я нифига не знаю. Это значит лишь одно. Для них я бесполезен, а значит не должно пройти слишком много времени, перед тем, как от меня избавиться. Гюнтер улыбнулся. Соображаешь, что за улыбка? Тебе обязательно улыбаться, даже тогда, когда я в полной жопе. А Дим ухмыльнулся еще шире. Конечно, уверен, моя позитивная улыбка поможет тебе не опустить руки и вдохнет в тебя немного оптимизма. Глядишь, и не станет этот день в этом мире для тебя последним. А, Джек мысленно застонал, уж лучше бы выдал мне задание по побегу. Это точно было бы полезнее твоей улыбки. А о, задание, очень хорошая мысль, значит ты настроен выжить. Естественно, умирать все равно не хочется. По крайней мере так просто, мысленно говорил Джек, притворяясь все еще спящим. Медленно он двигал руками, пытаясь понять, хорошо ли его связали или нет. Как Джек понял, его руки связали за спиной скотчем и таким же скотчем залепили рот. К тому же его тело примотали к спинке стула. Черт, Гюнтер с интересом прищурился. Что касается задания, то простой побег – это прошлый уровень. Немного повысим ставки. Задание не на того напали добавлено. Цель – ликвидировать похитителей. Прогресс – 0.4. Награда – 300 очков зла. Джек замер. Так значит их четверо. Господин Зеркало слегка склонил голову на бок. Пока, да. Когда остальные вернутся с новым заложником, их число увеличится вдвое. Ясно, значит у меня не так много времени. Уголок губ Дима приподнялся, как и его правая бровь. Значит ты не против отправить этих паршивцев на перерождение? Нет, вздохнул Джек, я же уже решил для себя, что если злые люди не будут давать мне выбора, то я буду относиться к ним так же, как они относятся ко мне. Неужели ты забыл? О, я лишь хотел убедиться, что не забыл ты. Помахал рукой Гюнтер. Как раз в этот момент, дверь в комнату, где сидел Джек, открылась и внутрь вошли похитители. Двое, определил парень, посчитав шаги. Нет, трое, подумал он, когда внезапно появились новые шаги. Один был со мной в комнате все это время. Тихо стоял ублюдок. Надеюсь, он не видел, как я шевелился. Он просыпался? Не, разбуди-ка его. В следующий момент Джек ощутил, как ему прилетела сильная оплеуха. Смачный звук удара прозвенел в пустой комнате, а в голове его зазвенело. Выбора не было. Он быстро открыл глаза и задействовал все свое актерское мастерство, чтобы показать, будто он только проснулся и был шокирован нынешней ситуацией. Джек начал быстро вертеть головой и, выпучив глаза, смотреть на лица похитителей. Гюнтер улыбнулся. Не перебарщивай, а то они поймут, что ты их пытаешься надурить. Наконец-то наш мальчик проснулся. Со скалом улыбнулся, похоже главный среди них. Он был среднего роста, с бритой головой, карими глазами, неопрятной щетиной и небольшим шрамом на подбородке. Сейчас мы уберем этот скотч с твоего рта и мило поболтаем. Если ты будешь вести себя хорошо и быстро расскажешь нам все, что мы хотим, то умрешь быстро и безболезненно. Договорив, мужчина содрал скотч со рта Джека, и парень продолжил следовать намеченному в голове плану. Что вы хотите знать? Тихим, срывающимся голосом спросил Джек. Хорошо, ты настроен на разговор. Быть может и не придаться ломать тебе колени. Расскажи мне все, что знаешь о ближайших планах балалайки. Ее люди последние 3 дня стягиваются. Видимо, готовится крупная операция. Я хочу знать, в какой момент рядом с этой сукой будет самый минимум из охраны. Я не могу сказать. Быстро завертел головой Джек. Я не могу сказать. Это можно трактовать, как то, что ты не знаешь нужной информации, или то, что знаешь, но не хочешь говорить. Джек не мог сказать, что ничего не знает, ведь тогда он станет бесполезным для них и его сразу убьют. А так его, конечно, будут пытать, но это даст ему время и хоть какой-то шанс на выживание. Глаза главаря блеснули. Значит, не хочешь говорить? Ничего, вскоре ты все нам расскажешь. Ха-ха, да, ответил рядом стоящий мужик под 2 метра ростом и размашистым ударом зарядил Джеку по лицу. Честно говоря, от удара он почти упал назад вместе со стулом. В его голове гудело и трещало, но это было не так уж больно, как он думал будет. Слава адреналину. Ну, твои мозги встали на место после такого удара? Может, ты начнешь говорить? Я не могу сказать. Слабо сказал Джек, с разбитой губой. Он специально пытался сделать максимально жалобное и безобидное лицо, чтобы усыпить бдительность похитителей. Ясно. Еще разок, только осторожнее, не убей его. Хорошо, босс, сказал Хаа и вновь нанес удар по лицу Джека. Брызнула кровь, щека была слегка распорота кольцом на руке бандита. Однако Джек все равно слабо ответил, с одним немного приоткрытым глазом, я не могу. Еще, да, босс, эта экзекуция длилась 5 минут, может 10. Джек естественно ничего не говорил, хотя его лицо уже почти не имело живого места, ему и нечего было сказать. При очередном ударе он потерял сознание на 10 секунд. Когда Джек очнулся, то сразу начал притворяться спящим, отрубился. Ладно, дождемся, когда вернется Дайки, он мастер по таким вещам. Этот парень еще пожалеет, что не захотел рассказать все и сразу, сказал главный, выходя из комнаты. Кай, присмотри за ним. Хорошо. Через минуту в комнате остались лишь один охранник и Джек. Другого шанса может и не быть, отрешенно подумал парень, ощущая боль от ударов по всему телу. Из-за молодого возраста, нежного милого, а теперь уже жалкого личика и откровенно слабого вида, за него еще не взялись серьезно, так как босс похитителей опасался, что их жертва быстро умрет от болевого шока. Пока было время, можно и попытаться разговорить только кулаками. Джек сделал вид, что проснулся. Он оглядел ветхую комнату и посмотрел на своего охранника. Он смотрел на него 10 секунд, прежде чем тот грозно сказал, че уставился. «Мне нужно в туалет, по-большому», — смущенно говорил Джек, отводя взгляд. Он задействовал все свое актерское мастерство. «Терпи, иначе я башку тебе снесу», — хмуро ответил Кай, сложив руки на груди. «Но мне сильно надо, еще немного, и я обгажусь», — тихо говорил Джек. Кай нахмурился еще сильнее. Подумав немного, он повернул голову в сторону открытой двери. «Босс, этот молокосос говорит, что сейчас обосрется, просится в туалет, что делать?» Через секунду послышался голос босса. «Ха-ха-ха, настолько испугался, что уже обсирается. Ладно, своди его, нам еще та комната понадобится и лучше бы в ней не воняло дерьмом. Довольно далеко, эта развалюха, в которую они меня затащили, довольно большая», — подумал Джек, по голосу определяя, насколько далеко от них этот босс. «Тебе повезло», — сказал Кай, доставая нож. Он легким движением перерезал скотч, который крепил Джека к стулу. «Вставай и иди за мной, сделаешь лишнее движение и ты труп, понятно?» В ответ Джек быстро кивнул и, поморщившись от боли, встал. «За мной», — качнул головой гангстер и пошел в сторону открытой двери. Джек быстро посеменил за ним. Здание и правда было большое. Похоже, это был заброшенный отель. Пока они шли к туалету, по дороге не встретился ни один похититель. Скорее всего, они где-то сидят вместе. Через разбитые окна в коридор поступал свет. Взглянув наружу, он понял, что они находились где-то в трущобах. Вздохнув, Джек сжал челюсть. Сейчас или никогда. Следом он аккуратно перешагнул через руки, будто те были скакалочкой. Теперь его связанные руки были спереди. Затем он быстро и тихо вытащил из разбитого окна кусок стекла формы треугольника. Для этого ему пришлось остановиться, и Кай услышал, что шаги Джека пропали. Кай приостановился и начал разворачиваться. «Ты что там копошишь?» Но как раз в этот момент Джек вогнал осколок глубоко в горло бандита, попутно, довольно сильно, распарывая ладони. Кай захрипел и выпучил глаза, когда почувствовал в своей шее инородный объект. Захлебываясь кровью, он булькал со страхом, смотря, как Джек до конца вбивает руками осколок в горло, а затем выбивает пистолет из его руки. Упав, бандит схватился за шею, пытаясь вытащить кусок стекла, но все это было бессмысленно. Джек быстро подобрал пистолет Глоск. Когда он вновь посмотрел на бандита, тот все еще брыкался, как зверь, пойманный в силки. Гангстеру все же удалось вытащить кусок стекла из своей глотки, но это только ухудшило его положение. Кровь начала потоком бежать из шеи, пропитывая грудь мужчины. Через несколько секунд его охваченные страхом глаза лишились жизненного блеска. Джек вздохнул, разрезав скотч о другой осколок стекла. Затем он посмотрел на лицо Кая, потом посмотрел на свои порезанные окровавленные ладони, в которых торчали мелкие осколки стекла. «Это ты виноват», — шепотом сказал он, подняв взгляд на мертвеца. «Это вы виноваты. Вы не оставляете мне выбора. Если выбирать между вами и мной, я выберу себя». Глава 31. Массаж. «Это ты виноват», — шепотом сказал Джек, подняв взгляд на мертвеца. «Это вы виноваты. Вы не оставляете мне выбора. Если выбирать между вами и мной, я выберу себя». Однако ответить ему было некому. Сжав от злости и досады челюсть, он переборол в себе желание сломать или пнуть что-нибудь. Он бросил взгляд в окно и посмотрел наружу. Грязная пустынная улица с порушенными домами и различным мусором, куда только мог дотянуться глаз. Народа не было, да и звать на помощь так себе затея, трущобы все-таки. Да и вообще в Руанапуре помощь можно просить, разве что у дьявола. Дьявол у него уже был, и он сомневался, что тот поможет, даже если очень хорошо попросить. Джек поморщился. Третий этаж, будь даже второй, я бы не решился прыгать со своим весом. О, хочешь сбежать, а как же задание? С улыбкой спросил Гюнтер, наклонив в бок голову. Шутишь? Удивленно поднял брови Джек, разрезая скотч, связывающий его руки, ножом, который нашелся у убитого, секунды назад. Я буквально сотворил чудо. Думал, такое только в боевиках бывает. Я хочу получить очки зла, и если быть совсем честным, я очень зол, и не против убить этих козлов, но знаешь что, жить я хочу гораздо сильнее, чем заполучить все эти очки зла. Гюнтер обворожительно улыбнулся, как профессиональный консультант, разве ты сильно рискуешь? Напомню, быть может, ты запамятовал, но ты духовно бессмертен. Умерев, ты просто проснешься в новом теле, в новом мире. Это все равно, что резко проснуться уже в другом мире. Собственно, ты уже испытывал подобное. Джек, морщись, доставал осколки стекла из ран на ладонях, это так. Однако я не хочу умирать. Даже не просто, потому что боюсь, а потому что здесь я уже завел себе знакомых и даже друзей. Не хочу вот так покидать этот мир. Один на мгновение удивленно приподнял бровь, а после добродушно улыбнулся. Дело твое, я могу лишь предлагать. Джек порвал край своей рубашки и получившимися неровными полосками ткани обмотал кровоточащие ладони. Следом он поднялся, вложил найденный нож в карман, забрал с трупа несколько заряженных магазинов, взял на изготовку пистолет и начал тихо идти по коридору в поисках легкого выхода, чем выход в окно. Коридор был довольно широкий. По бокам от Джека были комнаты, как назло двери везде были открыты. Прислушиваясь, он пытался что-то услышать, понять хотя бы приблизительно, где противник, но все, что он пока слышал, было гулким стуком его сердца. Он медленно и осторожно шел, пока не услышал шум от разговоров. По голосам Джек насчитал 3 человек, а значит, остальные 3 похитителей были где-то вместе. Так, облизнул сухие губы Джек с потным от напряжения лицом, они все в одном месте, а значит, я могу не бояться, что один из них может меня увидеть, сидя в одной из комнат. Надо быстрее найти выход, их явно должно насторожить долгое молчание со стороны этого Кая. Господин Зеркало почесал свою щетину, с легкой улыбкой, звучит, как план. Простенький, но план. Вздохнув, Джек начал осторожно исследовать местность. Он надеялся, что где-нибудь будет окно, через которое можно будет спуститься на небольшую пристройку или грузовик, а потом и землю-матушку, но нет. Как назло, ничего похожего не было. Джек поморщил от расстройства лоб, даже сраного дерева у окна нет. Придется спускаться по-цивильному, по лестнице, вот только. Только в той стороне устроили пикничок 3 твоих похитителей. Кивнул Адим с улыбкой, видишь, как получается. Похоже, судьба так и подталкивает тебя к выполнению задания. 5 секунд постояв на месте и подумав, Джек горько покачал головой и двинулся в сторону голосов. Думать слишком долго сейчас непозволительная роскошь. Нужно было действовать решительно. С каждым шагом все яснее и яснее становились голоса. С каждым шагом все больший страх охватывал тело. С каждым шагом все понятнее было, что выход в окно был более разумным и безопасным, нежели конфронтация с 3 гангстерами. К сожалению, отступать уже было поздно. Джек уже был в нескольких метрах ресепшена, где и засела троица. Он прекрасно слышал их разговоры, что сводились к выпивке, шлюхам, пушкам, машинам и разборкам, которые они пережили. Все это было очень увлекательно, только глаза Джека были сосредоточены на входе в лестничную площадку, что была почти у самого ресепшена. Как вариант, можно резко попытаться пробежать, но я не уверен, что успею скрыться быстрее, чем они отреагируют. Неожиданно разговор гангстеров ушел в очень неприятное для Джека русло. Босс похитителей, пригубив в очередной раз склянку с пивом, спросил: «Слушайте, что-то Кай притих. Времени уже прошло прилично, а ведь у пацана точно запора не должно быть». «Ага, уверен, этот тепличный цветочек только от нашего вида был готов обдристаться». «Ты прав, Стив. Кай же вроде говорил, что пацан уже готов навалить в штаны, так что и правда странно, что столько времени и тишина, хотя зная Кая и внешность этого цветочка. Босс, а не может быть так, что Кай решился втихую трахнуть нашего пленника? Погоди, мы же на нем живого места не оставили, хотя, хаем, возможно. Хаа, сходи к этому любителю сладких мальчиков и если он правда трахает его, то скажи, чтобы он шел сюда для разговора. Хорошо, босс, ответил Громила, вставая с дивана. Хаа, большая детина под 2 метра ростом, переполненная мышцами. В нем было килограмм 170. Джек не понаслышке знает, какие удары тот способен выдавать, так что сталкиваться с этой машиной лицом к лицу, да в рукопашную, он точно не хотел. Но и с огнестрелом он не хотел его встречать, ведь если он грохнет его, то босс-похитители и второй лакей успеют среагировать и подготовиться, а значит Джек потеряет его главное и, скорее всего, единственное преимущество – неожиданность. Именно поэтому он быстро спрятался за дверью одной из комнат. Притаившись, Джек вытащил из кармана нож и взял его в правую руку, а пистолет поместил в левую. Он хотел тихо убить ножом эту дубину, но если все пойдет не по плану, то он быстро выстрелит. По его спине бежал холодный пот, но это происходило не только потому, что ему сейчас нужно было тихо убить этого громилу, мало того, что пытали, так еще могли бесплатный массаж простаты провести. Руанапур, как же ты ужасен, погоди, а со мной точно ничего подозрительного не сделали, пока я был в отключке. А Дим усмехнулся, не, если бы что-то подобное случилось, я бы с радостью поделился такой забавной новостью с тобой.